Прошло недели полторы. Ко мне в камеру зашел как-то участковый товарищ прокурора, бывший свидетелем всех рассказанных мною фактов, и сообщил мне, что несколько дней тому назад сгорел дотла весь барский дом, в котором мы были так гостеприимно приняты во время производства следствия по делу об убийстве ростовщика. Впоследствии оказалось, что пожар дома начался в той самой печи, возле которой с одной стороны в кабинете умер внезапно заболевший гость, а с другой ее стороны в зале играли в «Жемин де фер», когда во время этой игры без всякой видимой причины треснула и свалилась половина кафелины. Произошло это следующим образом. Когда все разъехались из дома, то в него входил лишь истопник протапливать печи. По обыкновению он затопил злополучную печь первой, а затем пошел за дровами для других печей. Вернувшись же, увидел всю среднюю приемную комнату, наполненную густым дымом. Бросив дрова, он побежал звать на помощь прислугу, помещавшуюся совершенно отдельно от дома, в особом здании. Когда все вбежали в дом, то вся уже зала и приемная пылали в огне. Огонь так быстро с треском распространился по всему старому барскому дому, что не удалось ничего почти спасти. Весь дом со всем находящимся в нем имуществом сгорел буквально дотла. Передавая здесь этот действительный случай, я отнюдь не хочу придавать ему какого-нибудь особенного значения и отношу его всецело к случайному и странному стечению обстоятельств, которые всегда поражают невольно ум человека своим роковым совпадением, пока ему не удается постичь их и объяснить.